и вряд ли ошибусь, назвав Михаила Васильевича Фрунзе. Другого столь достойного товарища просто трудно представить. Жизнь, революция, без спешки, но очень уверенно выдвигали его на самый первый план. Как говорится, всем он взял. Верный соратник Ленина, боевик-подпольщик, эрудированный марксист с большим опытом организационной работы, интеллигентный, образованный человек. Интересно, что еще в 1903 году гимназист Миша Фрунзе с двумя товарищами совершил поход вокруг озера Иссык-Куль. При этом были собраны около 700 видов растений, занявших 1500 гербарных листов. Колоссальный труд. Сия коллекция и до ныне хранится в Ботаническом институте Академии наук СССР. Владел английским, французским, немецким языками. Вежливость сочеталась в нем с твердой принципиальностью. Презирая грубость, высокомерие, хамство, он говорил, что эти низменные категории не имеют ничего общего с решительностью и требовательностью. Михаил Васильевич, герой Перекопа, блестяще завершивший последнюю операцию гражданской войны. Для партии особо важным был в ту пору национальный вопрос. Фрунзе выделялся и в этом отношении. Живое воплощение дружбы народов. Наполовину русский, наполовину молдаванин, долго жил в Средней Азии, а среднеазиатский узелок являлся одним из труднейших. И на Украине работал Фрунзе. Там его знали, уважали, делегировали на объединительный съезд СССР, где он оказался ведущим деятелем при рождении Союза равноправных республик. Очень высок был авторитет Михаила Васильевича среди военных. И не только благодаря успехам на фронте, он первым после гражданской войны начал выступать с предложениями по поводу строительства новой регулярной армии. Горе-теоретики кричали, что любые вражеские войска рассыплются в столкновении с нами из-за классовой солидарности рабочих и крестьян. Фрунзе же, наоборот, утверждал, что легких побед не будет, сражения впереди ожесточенные. Поэтому армия наша должна быть массовой, хорошо обученной, хорошо вооруженный. Спасибо Михаилу Васильевичу за то, что он, не жалея сил, отстаивал этот правильный путь. Причем убедительно отстаивал. Сравните его выступления с выступлениями хотя бы Ворошилова. Они защищали одни позиции, но сколь велика разница. У Климента Ефремовича призывы да пламенные слова «укреплять армию», он нажимал на революционный дух, на пролетарскую сознательность, вел одну ноту. При царе было плохо, теперь хорошо. Обороняй новую жизнь. Но, увы, на лозунгах далеко не уедешь. Иной раз даже вредные голые лозунги без учета конкретных обстоятельств. А Фрунзе рассуждал здраво, по-ленински. Вот, например, его слова, показавшиеся тогда странными многим товарищам, но не потерявшие практической ценности и по сию пору. Современное военное дело, характеризующееся широким применением техники, крайне сложно. Помимо умения и сознательности, оно требует от каждого бойца ловкости, сноровки, расторопности и отчетливости в действиях. Исполнение уставных требований с прохладцей и с развальцей – верный путь к поражению. Вот почему всякий, кто приравнивает это требование боевого воспитания к стремлению наладить бездушную муштру старой царской армии, либо ничего не смыслит в военном деле, либо просто враг и предатель. Крепкий это был удар по демагогам, прикрывавшим революционной фразой свою неспособность обучать войска. Иосиф Виссарионович полностью разделял взгляды Фрунзе, поддерживал его усилия по строительству Красной Армии.